Глава 8. Автомобиль змеисто прошелестел по дорожке и обогнул дом. С веранды сквозь плющ пробивался свет. Они вышли. Миссис Марье пересекла веранду и, бренча извиня, удалилась в дом через французское окно. Племянница зашагала по веранде, свернула и направилась туда, где за укромным уголком сплетенной мебелью, чинцем и разноцветными журналами на столе сидел на диване под бра ее брат без пиджака. Половицы у него под ногами, а также брюки, усыпала бледная стружка, а сам он со столярной ножовкой в руке наклонялся к тому, что лежало у него на коленях. Ножовка нервно, монотонно скрежетала, и племянница остановилась, расчесывая коленку. Вскоре ее брат поднял голову. «Привет», — без радости отметил он. «Притащи мне сигарету из библиотеки». «У меня где-то есть». Она пошарила в карманах льняного платья, но успеха это не принесло. «А где?» — произнесла она. Мгновение поразмыслила, пятернёй растопыривая карман и заглядывая внутрь. Потом сказала «Ах, да!» и сняла шляпку. Из глубин извлекла обмякшую сигарету. «Должна быть еще», — вслух поразмыслила она, снова обыскивая шляпу. «Но, видимо, нету. Бери, я все равно не хочу». Она протянула ему сигарету и запустила шляпку на диван. «Не надо», — быстро сказал брат. «Не клади туда. Мне нужно место. Убери куда-нибудь, а?» Он смахнул шляпку на пол и взял сигарету. Та растеряла часть табака и обвисла, как червяк. «Что ты с ней делала? Давно она у тебя?» Сестра подсела к нему, и он чиркнул спичкой поляшки. «Как продвигается, Джош?» — спросила сестра, потянувшись к предмету у него на коленях. То был деревянный цилиндр, шире серебряного доллара и дюйма 3 длиной. Рукой с горящей спичкой брат отбился, ткнув сестре локтем под подбородок. «Не трогай», — я сказал. «А, ну ладно, не психуй». Она немного отодвинулась, а он опять взялся за ножовку, пристроив зажженную сигарету на плетеный диван между ними. В безветренный воздух от нее карандашом поднимался столбик дыма, а вскоре слегка запахло горелым. Сестра взяла сигарету, разок затянулась и снова положила так, чтобы диван не обожгло. Ножовка скребла дерганно и пронзительно. Снаружи, за плющом, в тяжелой обморочной темноте, монотонно перескрипывались насекомые. Под лампочкой и вокруг нее по-дурацки кружил мотылек, пробравший сквозь сетку. Сестра приподняла юбку и посмотрела на воспаленное пятнышко на смуглой коленке. Ножовка дерганно взвизгнула, умолкла, и брат снова ее отложил. Цилиндрик распался на две одинаковые части, и сестра, подогнув ступню под коленку, наклонилась посмотреть, дыша брату в шею. Тот раздраженно отодвинулся, и в конце концов она произнесла: «Слышь, гусь, а когда будет готово?» Он поднял лицо. Лезвие ножовки застыло в воздухе. Брат и сестра были двойняшками. В ее линии подбородка проглядывало что-то маскулинное и что-то женственное в его. «Да Господи Боже!» — вскричал он. «Отстань от меня, а! Уйди, одерни юбку! Тебе не надоело ногами махать?» Из-за угла неслышно выступил мулат в накрахмаленном пиджаке. Оба подняли голову, и он молча отвернулся. «Ладно, Уолтер», — сказала сестра, но тот уже удалился. И они удалились следом, оставив сигарету испускать неколебимый дымок и слабый запах тлеющих прутьев в снотворный воздух.